Разумный Ганс. Мать Ганса спрашивает, куда собрался сынок? Ганс отвечает, к Гретель. Смотри же, не оплошай. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Пришел Ганс к Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя взять хочу. Гретель дарит Гансу иголку. Ганс говорит, прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Ганс берет иголку, втыкает ее в воз с сеном и идет за тем возом до дому. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс, где побывал? У Гретель побывал. Что ты ей снес? Ничего не снес, от нее получил. Что тебе Гретель дала? Иголку дала. А где у тебя иголка, Ганс? Воз с сеном ее воткнул. Ну, это ты глупо сделал, Ганс. Тебе бы иголку-то на рукав приколоть. Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю. Куда собрался, Ганс? К Гретель, матушка. Смотри же, не оплошай, Ганс. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Приходит Ганс к Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель подарила Гансу ножик. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Ганс берет ножик, втыкает его в рукав и идет домой. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретель побывал. Что ты ей снес? Ничего не снес, от нее получил. Что тебе Гретель дала? Ножик дала. А где же у тебя ножик, Ганс? В рукав заткнул. Глупо ты это сделал, Ганс. Тебе бы нож-то в карман было сунуть. Ну ничего, в другой раз лучше сделаю. Куда собрался, Ганс? К Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Ганс приходит к Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель дарит ему козочку. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Ганс берет козу, связывает ей ноги и сует ее в карман. Приходит домой, а козочка-то у него в кармане задохнулась. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретель побывал. Что ты ей снес? Ничего не снес, от нее получил. Что же тебе Гретель дала? Козочку дала. А где же у тебя козочка, Ганс? В карман ее сунул? Ты глупо это сделал, Ганс. Тебе бы козочку-то на веревку привязать. Ну ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, Ганс? К Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Приходит Ганс к Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель дарит ему кусок свиного сала. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Ганс берет кусок сала, навязывает его на веревку и тащит за собою. Подбежали собаки и съели все сало. Приходит домой, за ним одна веревка тащится, а на веревке-то и нет ничего. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретель побывал. Что ей снес? Ничего не снес, от нее получил. А что тебе Гретель дала? Кусок сала дала. А где же у тебя сало, Ганс? Привязал на веревку, домой поволок, собаки и съели. Глупо ты это сделал, Ганс. Тебе бы сало-то на голове принести. Но ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, Ганс? К Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Приходит Ганс к Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес. От тебя получить хочу. Гретель дарит Гансу теленка. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Взял Ганс теленка, положил его себе на голову, и теленок, брыкаясь, все лицо ему помял. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретель побывал. Что ж ты ей снес? Ничего не снес. От нее получил. А что она тебе дала? Теленка дала. А где же у тебя теленок, Ганс? На голове его нес, он мне ногами все лицо помял. Ну ты это глупо сделал, Ганс. Тебе бы теленка пригнать, да к колу привязать. Ну ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, Ганс? К Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. «Прощай, Ганс!» Ганс приходит к Гретель. «Здравствуй, Гретель!» «Здравствуй, Ганс! Что принес хорошенького?» «Ничего не принес. От тебя получить хочу!» Гретель сказала Гансу. «Я с тобой сама пойду!» Ганс берет с собой Гретель, привязывает ее на веревку и гонит впереди себя. Приводит ее к колу и накрепко к нему привязывает. Затем идет Ганс к своей матери. «Добрый вечер, матушка!» «Добрый вечер, Ганс! Где побывал?» «У Гретель побывал!» «Что ей снес?» «Ничего не снес! Саму ее с собою привел!» «Да куда же ты Гретель подевал?» «На веревке ее пригнал, к колу привязал, травки ей бросил!» «Глупо ты это сделал, Ганс! Ты должен на ее лицо ласковые взгляды глазами бросать!» «Ну ничего! Другой раз лучше сделаю!» Ганс идет в стойло, вырезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель. Ну, тогда уж Гретель на него не на шутку озлилась, с привязи сорвалась и убежала, а была Гансу невестой.